Глава 7. Пекша. Когда Кирилл очнулся с уже забинтованной рукой, узнал, что бой закончился быстро. Дикие пытались украсть продукты, привезенные в поселок адаптами. Они атаковали Пекшу и раньше, но так нахально и отчаянно в первый раз. «Видать, совсем жрать стало нечего», — прокомментировал этот факт кто-то из местных. Остальные молчаливо согласились. Пекшинцев спас часовой, тот раненый, которого бинтовала Лара. Он был парень неопытный. Опасность чуял и на сторожевой башне ему сегодня спокойно не сиделось. То и дело вскакивал, прислушиваясь к темноте. Поэтому вместо сердца арбалетная стрела воткнулась парню в живот. Он успел закричать и предупредить своих, успел сползти по лестнице вниз и лишь после этого упал. А еще дикие явно не рассчитывали на то, что в поселке окажутся Ред и Кирилл. Ведь обычно там останавливались только девочки. Нападающие никак не ожидали встретить сталкера, которого хорошо знали, и боялись до нервных колик. Ну и Кирилл своим появлением на крыльце добавил переполоха. Увидев сначала грозного Реда, а потом еще кого-то, неопознанного в темноте, дикие бросились на утек. Пытались унести самое ценное – лекарство, но обороняющиеся не дали. Все, что привез отряд, было отбито. Про раненого часового Анна Владимировна сказала, что печень не задета, и парень должен выкарабкаться. Еще ранили женщину, которая кричала, но не опасно, в бедро. Кирилл воодушевленный рассказ о схватке почти не слушал. Перестал слушать в этот момент, когда понял, сюрикен диких должен был прилететь ему в горло. Его собирались убить. И если б не молниеносная реакция Реда, непременно бы это сделали. Незнакомые люди, которым он ровным счетом ничем не навредил, впервые увидев, пытались убить. Его, такого хорошего и талантливого, невозможная эта мысль металась в голове и никак не могла осесть. Пытались убить. Ни за что, ни про что. Как же так? Почему? Разумеется, вести о столкновениях жителей поселков с дикими до малышей время от времени доносились. Но, во-первых, Любовь Леонидовна считала подобные россказни неподходящими для детских ушей, и воспитанников старалась от них оберегать. А во-вторых, в безопасности бункера все это представлялось Кириллу чем-то вроде компьютерной игры. Какие-то персонажи где-то далеко бегали, нападая друг на друга, да и на здоровье, может, им делать больше нечего. Никогда не связывал он обрывки взрослых разговоров с чьей-то смертью и увечьями. А сейчас в его присутствии милейшая тетя Аня с удовлетворением подсчитала, что из 10 нападавших погибло 3. И всех их убили Ред, Лара и угрюмая молчунья Олеся, за что жители поселка были гостям искренне благодарны. Резкий незнакомый запах, понял вдруг Кирилл, который Кирилл ощутил, когда Лара втащила на порог раненого, был запахом пороха. У адаптки ведь даже пистолетная кобура была расстегнута. Сейчас он это вспомнил, а в тот момент списал на Ларину рассеянность. Господи, каким же был слепым! Конечно, Кирилл, как любой нормальный мальчишка, не мог не обратить внимания на оружие адаптов. С самой первой ночи из-под тишка рассматривал арсенал. Пистолеты у Реда, Джека, Люка и Лары, лук со стрелами у Гарри, винтовку у Олеси и самодельный арбалет у купавнинского грубияна Сашки. Кроме того, на правой ноге под брючиной, левша Гарри на левой, адапты носили метательные стилеты в специальных ножнах. Но Кирилл по наивности вначале воспринял всю эту амуницию не более чем деталями костюма. Как, к примеру, алебарды у ватиканских гвардейцев. Папские охранники тоже носили красивые и грозные алебарды, но это ведь совсем не означало, что умели рубить головы. Кирилл поначалу даже обиделся. Его едва ли не насильно заставили обрядиться в адаптскую одежду, грубую и неудобную. А вот оружие не выдали. На вопрос «почему?» Ред отозвался странной фразой про козу и баян и презрительно сплюнул. Из чего Кирилл сделал вывод, что вряд ли при жизни командира получит в руки оружие. Хотя не раз представлял себе, как здорово подошел бы к новому костюму пистолет на поясе. Или хотя бы нож. Ощутимо добавил бы мужественности. То, что произошло сегодня, в голове пока не укладывалось. Как же прав был Сергей Евгеньевич. Ты встретишь там совсем другую жизнь. Трупы диких тщательно обыскали, забрав все ценное, и бросили до завтра. Вокруг уже светало. Трупы были, как выразилась Анна Владимировна, тощими, и обыскивающие сошлись на том, что нападавшая стая из слабеньких, у которых огнестрельного оружия нет. «А может, его у здешних диких уже и вовсе нет», — авторитетно добавил Ред. «Лично он Крайний раз, слово «последний», адапты настойчиво избегали, слышал здесь выстрелы больше года назад. «Патроны, небось, кончились. А может, одичали в хлам и уже даже стрелять поразучились». Самого Реда сюрикен, от которого спас Кирилла, чиркнул по спине. Но Даб царапину даже бинтовать не позволил, сказав, что так быстрее заживет. Он разобрал, почистил и снова собрал пистолет. Кирилл из-под тишка следил за выверенными, отточенными движениями. И лег на койку плашмя, чтобы не тревожить раненую спину. В сторону Кирилла подчеркнуто не смотрел. А у того все никак в голове не укладывалось, что час назад этот парень, ничтоже сумнявшийся, оборвал жизни нескольких людей. И никаких угрызений совести от этого, судя по всему, не испытывал. Заговорить с Редом об убитых, так же, как о собственных ощущениях, Кирилл не решался. Чувствовал, что разговора не получится. Адапт его переживаний попросту не поймет. Одному Богу ведомо, скольких он уже убил и скольких еще убьет. Если бы не вспоровший плечо сюрикен, возможно, Кириллу одного этого озарения хватило бы для того, чтобы не уснуть до вечера. Но плечо болело, а еще он уже не раз ловил себя на том, что пытается прикрыть ладонью горло. Кирилл не понимал, как нужно относиться к произошедшему. Мысли путались, и очень хотелось спать, но настойчиво зудело где-то на краю сознания при каждом взгляде на мрачного Реда. «А ведь он меня спас. Если бы не он, то...» Додумывать до конца не хватало решимости. «Ты не замерзнешь так?» Попытался, наконец, заговорить Кирилл. «Может, одеялом тебя накрыть?» Ред не ответил и даже головы не повернул, хотя еще не спал. Лежал с полузакрытыми глазами, опершись подбородком о сжатые кулаки. Он вообще Кириллу за все утро слова не сказал. Кирилл набрался смелости. «Прости меня, пожалуйста. Из-за моей глупости мы оба сегодня пострадали, а ты... Ты ведь, получается, жизнь мне спас. Спасибо тебе». Ред снова помолчал. Только посмотрел долгим светло-желтым взглядом. Вроде бы не обвиняющим, не укоряющим, но Кириллу под этим взглядом стало совсем нехорошо. «Извини», — окончательно смешавшись, повторил он. Ред молчал, а сам Кирилл снова подать голос не решался. «Я раз тоже выскочил», — донеслось наконец соседней кровати. «Давно уже. Мелкий был. Герман велел в укрытии сидеть, ждать. Мы в завалы пошли. Я ждал, ждал. Часа, может, 3, а то и больше. Потом надоело, да и зассал. Думаю, вдруг его завалило. Выбраться не может. Зовет на помощь, а я сижу, не слышу. Ну и пошел искать». «И что?» – торопливо поддержал беседу Кирилл. К чему рассказывается история, он пока не понял, но обнадеживало то, что Ред вообще заговорил. «Ну что, нашел, завалило. Я ему выбраться помог, а он меня потом выдрал, потому что русским языком велел сидеть и ждать, а я не послушался». «Но ведь если бы не ты, он бы погиб?» «Почему? Его Инна с ребятами на другую ночь искать пошла бы. Его бы нашли и меня». «Но ведь это целые сутки. Ты, получается, время сэкономил?» «Мне, получается, повезло, что самого не завалило», — сердито объяснил Ред. «Тупо повезло. Я ж не Герман. Лазить тогда не умел. В завале бы не выжил. Я это прекрасно знал. 100 раз предупреждали. Но терпежу не хватило высадить. Зато и выдрали». «Что значит «выдрали»?» Кирилл, в принципе, догадывался, но... Редрик хмыкнул. «Кабы ты не сомлел, как барышня кисейная, узнал бы, что это значит. Не сомневайся. Хоть у вас в бункере не принято». Кирилл не сразу понял. А поняв, обескураженно пробормотал. «Я... ты... ты меня побить хотел?» «Ага, аж руки чесались. И сейчас чешутся». Кирилл невольно покосился на могучие кулаки, сложенные под подбородком. Вспомнил, как Любовь Леонидовна, рассердившись на питомцев, рассказывала, что до того, как все случилось, некоторые родители применяли к детям телесные наказания. И что Герман, воспитывая адаптов, этой мерой тоже не брезгует. Он представил, какая это должно быть унизительная процедура. Тебя бьют, а ты не имеешь права ни защищаться, ни сопротивляться, как раб в Древнем Египте. Или при крепостном праве. Даже зажмурился на секунду. А потом решительно сказал. «Ну, бей!» Ред заинтересованно приподнялся на локте. Недоверчиво оскалил зубы. «Чё, прямо сейчас?» «Сейчас тебе лежать надо, ты ведь ранен. Но можно и сейчас», — торопливо добавил Кирилл, увидев в глазах адапта мгновенную усмешку и поняв, что его слова приняты за трусость. Редрик медленно сел. Не поморщился, хотя Кирилл заметил, что порез на спине из-за движения открылся и снова набухает кровью. Долго изучающе смотрел. Но теперь, приняв решение, Кирилл уже не смущался и взгляд не отводил. Наконец уточнил. «Ты это серьезно?» Кирилл удивился. Казалось бы, куда серьезнее. Все-таки чувство юмора у него и у адаптов сильно различалось. «Конечно, ты ведь пострадала за меня, и ты спас мне жизнь. Если ты считаешь, что так будет справедливо, я согласен». В глазах у Реда мелькнуло, ну, отдаленно, конечно, но все же это впервые было что-то похожее на уважение. Спросил он, однако, тем же пренебрежительным тоном. «Ты же боли боишься. Сам сказал, что ни разу пальцем не трогали». «До тебя никто и никогда». Однако, увидев возмущение в глазах Реда, Кирилл вспомнил, что хватание за плечо, рывки и пинки адапт совершенно искренне троганием не считает. Он вдруг почувствовал, что устал. Объяснять и спорить не осталось ни сил, ни желания. «Послушай, мы с тобой оба неважно себя чувствуем. Если ты собрался меня бить, бей, и закончим с этим». Ред снова надолго замолчал, приглядываясь к Кириллу. А тот понял, что так вымотался и физически, и морально. Таким сильным было напряжение сегодняшней ночи, что никакие разглядывания его уже не трогают. Что спокойно может, не стесняясь, раздеться и лечь в постель. И, оказывается, ничего не жаждет так, как этого простого действия. «Я ложусь», — объявил Кирилл. «Уже почти светло». Ред молчал. Кирилл задул фонарь и, отвернувшись к своей койке, разделся. Когда повернулся назад, Ред лежал в прежней позе, на животе. «Хорошего отдыха!» Машинально, давно перестав рассчитывать на ответ, пробормотал Кирилл. И неожиданно услышал. «Тебе тоже, великомученик!» Проснувшись вечером, Кирилл понял, что все, что у него болело до сих пор, не болело вовсе. Раненое плечо жгло, и что-то в нем пульсировало мерзкими толчками. Ноги гудели. А еще раскалывалась голова, и страшно хотелось пить. «Хорош дрыхнуть!» Будто сквозь вату долетел голос Реда. Кирилл с трудом разлепил веки. Командир был уже одет. «Шевелись давай!» «Даю!» — покорно согласился Кирилл. То есть попытался согласиться. Горло вместо слов издало невнятный, еле квакнувший звук. Кирилл попробовал подняться и, не сдержавшись, застонал. «Ты чего?» Ред обернулся к нему, сдвинул брови, бросил одеяло, которое складывал, и положил руку Кириллу на лоб. Так быстро, что тот не успел отвернуться. А ладонь у Реда оказалась неожиданно приятной, широкая и прохладная. Она закрыла всю Кириллову многострадальную голову, и веки сами собой опустились. «Я встаю», — пообещал Кирилл. «Еще одну минуточку, ладно?» «Твою мать!» — прорычал Ред, услышавший вместо слов неразборчивое бормотание. Отнял ладонь и быстро вышел в коридор. «Даже думать не смей! Куда ты его потащишь? Такая температура у мальчика шпарит!» «Положу в телегу и потащу! Ни хрена ему не будет! Какая разница, где валяться?» «Ред, прекрати! Угробишь парня!» «А здесь оставлю, все угробимся! Знаешь, ведь прекрасно! У нас каждая ночь на счету!» «Недельку отлежится, потом дальше поедете! Ничего страшного, нагонишь по дороге!» «Две ночи, не больше!» Потом уже смысла не будет идти. Ред, хотя бы три. Нет. Редрик. Тетянь, две ночи. Нет, три. И не сверли меня глазищами. Не на ту напал. Три ночи. А раньше я тебе, извергу, парня не отдам. И все тут. Ну, по рукам? Развели, блин, богадельню. Не ворчи. По рукам? А куда мне деваться? Ну, вот и славно. Вот и умница моя. Пойдем позавтракаешь. Молочка налью парного. Девочки твои поели. Сейчас я Олеську или Лару за пацанами отправлю. Не торчать же им на дороге. Идем, детка. Диалог происходил прямо у Кирилла над головой, но он ничего не слышал. Ему вкололи антибиотик, накормили жаропонижающим и обезболивающим, на лоб положили влажную салфетку. Впервые за эти ночи Кириллу было хорошо. Сознание гуляло далеко, в родном, уютном и таком понятном бункере. «Отчего его скрутило-то так?» Ларка смотрела, говорит, порез чистый, воспаления нет. Да тут все вместе, я думаю. И раны, и стресс, и акклиматизация. Ух, надо было мне, старой дуре, сообразить. Сразу ему анальгетик колоть. Я-то к вам твердошкурым привыкла, что все нипочем. А он другой. Им Люба по детству занозы вынимала, и то с ледокаином. «А сколько их, тютянь? И откуда они вообще в бункере нарисовались? Герман говорил, что этот не один, но без подробностей». «Трое их. Еще один мальчик и девочка. Рядом с институтом частный детский сад был до того, как все случилось. Для одаренных детей богатых родителей. Группа раннего развития «Солнышко». Они мимо института каждый день на прогулку ходили. Сергей рассказывал, забавно так ходили, за канат разноцветный держались, чтобы не растеряться. Малыши совсем, по 2-3 годика. У Сергея окна лаборатории на ту сторону выходят. Они с коллегами и детишком всегда рукой махали. И когда все случилось, он про этих ребят вспомнил, побежал спасать. Только 3 и спас, выживших. Остальные погибли. «То есть, получается, они в бункере живут столько же, сколько мы у Германа?» «Выходит так». «А нафига их от нас прятали? Почему мы не видали ни одного?» «Да не то чтобы прятали. Просто пока маленькие были, с ними занималась Люба. Сергею остальным не досуг, ведь столько всего из руин поднимали. А Люба в институте-то до того, как все случилось, никто была, и звать никак. Старшая помощница младшей лаборантки. Научной работе толку чуть, вот и приставили к детишкам». И к тому времени, когда Сергей с Германом встретились, уже само собой оказалось, что главная по деткам она. «Ага, она Германа терпеть не может. Вот и запретила своим одаренным к нам приближаться». «Ну, не придумывай». «Да брось, тетянь. Мы же не тупые, соображаем маленько. Эта дура Германа до трясучки боится. И нас заодно». «Неправда». «Правда. Сама ведь знаешь, что правда. Вот ты с нами нормально. А это все время так смотрит, как будто мы заразные. Она своим одаренным знаешь, что наплела? Что у нас такие голоса от того, что курим много». «Ох, детка, ну как тебе объяснить? Ты пойми, ведь до того, как все случилось, у Любы не было детей. И вдруг сразу 3. Конечно, она с этих крошек пылинки сдувала. А Сергей благодарен ей был за то, что хотя бы этот груз, заботу о малышах, с него сняла. Ну и, конечно, потакал во всем. Считал, что раз Люба детьми с таким рвением занимается, то лучше всех знает, что им нужно. А она и рада стараться. Боже упаси было, при детках закурить или слово бранное ляпнуть. А потом еще и эту борьбу с инстинктами затеяли. Не удивлюсь, если тоже с Любиной подачи». «Вот тут я вообще не догнал. Это-то нафиг было надо?» «Говорят, совместно решили, что коль уж продолжение рода все равно не получается, а пустой разврат плодить интеллигентным людям не к лицу, давайте-ка эту тему вовсе закроем. Тем более народу в бункере не так много, чтоб из всех могли пары сложиться. Вот и убили одним махом ревность и страдания. Решили, что в наступивших обстоятельствах расходовать силы на плотские радости безнравственно. Проголосовали, говорят, единодушно. Наделали пилюлей, подобрали дозировки и пьют. Говорят, что никаких неудобств». «И этот одаренный пьет?» «Наверное. Он ведь взрослый уже, как бы не старше тебя». «Да ладно». «А что? Это он выглядит детем, а годами-то, может, и постарше». «Выглядит он чмом ходячим». «Ред, он не виноват, что из него оранжерейную фиалку сделали. Вас было 100 душ, и воспитывали вас молодые отважные ребята, у которых физически ни сил, ни времени не хватало на то, чтобы с вами сюсюкаться. А тех малышей отдали одинокой женщине, не первой молодости, с кучей комплексов. Вот и выросло из этих ребят то, что выросло. И знаешь, ты, конечно, можешь на парнишку злиться, но напрасно. Он хороший мальчик, добрый, умный». «Вот и Дмитрич так же говорил. Может, конечно, и умный. А только как спросит чего, хоть стой, хоть падай. Я сперва думал, издевается. Так нет, в натуре ни хрена не знает. Барахло свое постирать не может. Чай ему нальешь, расплескает половину. Пинка дашь, он в истерику. Ты меня ударил». Шуток вовсе не понимает. Чем он умный-то, спрашивается? Жопу вытирать научился? Остальные 2 и этого не могут, что ли? Ред. Ну чё, Ред? 17 лет уже Ред. И теперь вот валяется тут, время из-за него теряем. Детка, не кипятись. Он старается. Он очень хочет не быть вам в тягость. Подумай сам. Ведь он не для того вчера выскочил, чтобы тебе досадить. Он понял, что идет бой, и побежал на помощь. Ты смеешься, что ли? Чем бы нам этот недоделанный помог? Это ты знаешь, что ничем. Потому что 100 таких драк пережил. А он и не знает, и не умеет. Однако на помощь броситься не побоялся. Детка, я тебя прошу, не злись на него. Не отмалчивайся. Он действительно очень талантливый мальчик. Он любую информацию впитывает мгновенно. Просто вам нужно набраться терпения Не смеяться над ним, не раздражаться и побольше объяснять. Хреново из нас объясняльщики. А вы старайтесь. Думаешь, Герману легко с вами было? Вы ведь тоже, поди, не родились такими, как сейчас. Так мы мелюзга были совсем. Ну вот и ты про него считай, что мелюзга. Не потому, что глупый, а просто не было времени научиться. Да кто говорит, что глупый? Косорукий звездец, а так иногда смелый даже. Ну вот, видишь, не злись, пожалуйста, он скоро поправится. И Кирилл действительно быстро поправился. Должно быть, ему просто нужно было отдохнуть и выспаться. На третью ночь даже сердобольная тетя Аня вынуждена была признать, что ценный груз транспортабелен. И обоз, распрощавшись с хозяевами, покинул Пекшу.